Немного побродив по городу, чтобы успокоить мысли, отправился назад в комендатуру. Блять, да если бы Ирис меня там спалила, я бы не гору брал, а ближайшие лет 10 завоевывал бы рыбу у мурлоков, говно у гнолов или свет еще знает, какой еще стрёмной хуйней она бы мне отомстила. Да и немного подумав, решаю, сначала нужно разобраться с произошедшим. Добравшись до отведенной мне с Кьотви и Эдмонтом комнаты, я завалился на кресло и попытался настроиться на рабочий лад, но не тут-то было. Вместо анализа информации, в голове только отпечаталась картина упругих половинок, выглядывающих из-под стола. Плюнув на все, я просто провел в полудреме практически весь остаток ночи, а под утро... Под утро я, кажется, заснул и проморгался только часов в 10 дня, где меня вывел из этого транса бодрый стук в дверь. «Лейтенант Терентий, вас вызывает к себе капитан». «Ну что ж, вот он момент истины, сейчас меня или выебут за неуклюжесть ночью, или заебут на будущее. А интересно, я Ирис и правда нравлюсь? Вновь привожу себя в порядок, смотрю на так и продолжающих спать друзей, после чего, вооружившись для приличия своим клинком и захватив с собой трофейную сковородку, направляюсь в кабинет коменданта. По дороге я встретился с парочкой шапочно знакомых мне сержантов, которые рассказали мне, чего стоит ожидать. Ну или точнее, я знал, о чем их спрашивать. Оказывается, где-то час назад начальник городской стражи пришел к нашему капитану, чтобы разобраться, кто из местных побил его людей ночью. Видимо, слух о том, что капитаны вообще-то собственноручно или собственно-сковородно друг другу рожи били, еще не просочился. Один из сердобольных вояк даже посоветовал мне просто свалить в Саббат по добру по здорову, чтобы на меня не повесили всех собак, но я догадывался, что разговор-то будет вовсе не об этом. Аккуратно постучавшись, вхожу в дверь. Сам кабинет с моего последнего посещения ничуть не изменился, разве что взгляд у Ирис был до нельзя усталый, да рожа толстяка уже была чуть менее опухшей, чем ночью. Изображая на лице самое натуральное удивление, на которое был способен, приветствую их. Капитан Риендрит и капитан Полит, лейтенант Терентий прибыл. Глаза стражника быстро пробежались по моей форме, остановив взгляд на сковородке. Мда, с таким взглядом, мы с ним точно не подружимся. Бросай свои железки на стол и присаживайся, Терентий. Махнула мне рукой Ирис. Быстро выполняю ее приказ-просьбу, и едва моя задница успела приземлиться на свободный стул, как ко мне подошел Полит и протянул руку. Значит, ты и есть тот Терентий, будем официально знакомы, капитан городской стражи, Полит Марсер. Мы с Риендрит уже успели обсудить тебя и твое возможное будущее задание. Я и есть тот человек, который тебе нужен. Аккуратно пожимаю его руку, тем не менее наученный опытом Кастора, готовлюсь к подвоху. Ух, этот жердяй силен как бык, но слава свету, моя рука тоже не жилишка. Видимо, удовлетворившись результатом, он продолжил. У меня есть подходящие связи как с бандами Вальтераки, так и с некоторыми племенами агров и троллей. Уверен, если мы сойдемся в цене вопроса, мы придем к взаимовыгодному сотрудничеству. Ух, видимо, я таки зря опасался и меня вчера не вычислили. Но тут же спохватываюсь, что не должен показывать, что знаю больше, чем вижу. Ух, это прекрасно, но что вы тут все равно делаете, сэр? Я думал, вы с Ирис. Много думать вредно, нужно выполнять приказы. Хлопнул он меня по плечу. Тебе повезло быть посвященным в нашу маленькую тайну. У нас тут своего рода распределение ролей. Не можешь победить, возглавь. Кивнула со своего места Риендрит. Для кого нужно? Мы непримиримые борцы за интересы короны, но всякое говно у людей в головах все равно неистребимо. Так что нам было гораздо проще договориться не мешать друг другу жить, а иногда и работать в интересах друг друга, чем бестолково воевать. Такие сделки иногда могут быть очень выгодными. Закончил за нее Марсер и подмигнул ей, на что Ирис только закатила глаза. А ну, да я понимаю. Думаю, это мало чем отличается от того, как я собираю своих новобранцев. Согласился с ним я. Вот именно. А ты еще не такой пропащий, каким кажешься, лейтенант. Думаю, мы найдем общие интересы. Если вы закончили трепаться языками, то мы тут вообще-то для дела собрались. Итак, нам нужно вернуться к вопросу о горе. Согласен с этим, оскалился страж и задумчиво почесал щетину на подбородке. Я вижу, где я могу тут тебе подсобить за разумную помощь. Но тут есть пара щекотливых моментов. Самый главный – это твой покровитель, Фалрик. Не надо быть архимагом Долорана, чтобы понять, что гора нужна ему гораздо больше, чем даже тебе. Так что думаю, в этом деле он не откажется помочь мне Ирис за помощь в его начинании, которое выполняется твоими руками. Мы оба заинтересованы, чтобы он помог нам в паре щекотливых дел. Точнее, это для нас щекотливые дела, а для него решить эти вопросы положено по должностной инструкции. Я напрягся. Вот тут очень опасные разговоры пошли, и как бы не попасть после такого на крючок, если я буду разбрасываться обещаниями от своего начальства. Так чего же вы оба хотите от нас с капитаном гвардии, малыш? Эротично произнесла капитан Риендрит и поерзала на своем кресле. Все, что от тебя требуется, это написать своему покровителю письмо. Изложи обстановку на нашем участке и поясни, что мы являемся очень заинтересованными людьми в твоем деле и будем рады оказать значительную поддержку, даже если это будет немного выходить за рамки наших официальных полномочий. Просто размер помощи будет зависеть от степени заинтересованности Фалрика в решении наших проблем. Немного подумав, я мысленно согласился с доводами, как минимум по той причине, что действительно, мой покровитель должен быть в курсе происходящего. Не будет никакого вреда, если я просто дам ему исчерпывающую информацию о том, что же здесь происходит. Решив не откладывать в долгий ящик, я подошел к столу капитана, но после всего произошедшего тут был форменный бардак. Может, волшебные пищи и принадлежности у Ирисы были, но мне пришлось обходиться пером, чернилами и песочком, которые капитан с ехидной улыбкой мне выдала. Написание письма заняло почти половину часа. Но вот, мой нынешний враг, правописание, побежден, и пока я складывал бумагу с письмом, свои приложения к нему писали Риендрит и Полит. К концу часа я уже положил в карман своего камзола пухлый конверт с нужным адресом, получателем и печатью срочной доставки. Раз мы сделали все возможное с вопросом, и дальнейшее уже от нас не зависит, то, пожалуй, пора заняться более приземленными вопросами, произнесла госпожа Ирис. Согласен. Значит так, парнишка, после нашей драки в пляшущем коне меня свои же просто не поймут, если я просто начну тебе помогать. Я аж зубами заскрипел от злости. Но, есть способ помириться. Чтобы ты знал, в нашей среде деньги решают многое, так что, принесешь мне выгоду и я все утрясу. Перед тем, как отправиться крутить свои дела, Рейнольд полазил по складам и утащил один неофициальный груз, предназначенный для одного из долоранских магов. И в доме Рейнольда после его кончины, этого груза не нашли. И что ты мне предлагаешь? Найти этот неизвестный груз? Мой вопрос был скорее риторическим. Да, найди его и передай мне, а я уже подсуечусь где нужно. Только имей в виду, груз известен, это сундучок с камнями маны и несколько магических жезлов. По факту, жезлы — это изделие эльфов, что может вытянуть порцию маны из жертвы и передать своему пользователю. Ушастые за одно обладание подобным предметом не эльфа и не мага, могут убить вообще без разговоров. О том, что эту магическую поебень украли в моей зоне ответственности и что на нас целый магистр недовольно косится, только глухой не в курсе. Доставь это мне, и по понятиям это не только за извинения сойдет, это еще и меня тебе отплатить обяжет. Ну а там мы дальше сочтемся. А чем нам всем грозит, если я не найду пропажу? Сказать сложно, товар магический, тут все зависит от того, насколько важное дело будет обломано отсутствием товара, а маги народ ушлый и злопамятный. Если проебешься, не удивляйся, когда однажды утром вместо своего инструмента обнаружишь колонию грибов. Меня аж передернуло от таких перспектив. Хорошо, я займусь этим всенепременно. Вот только где ты посоветуешь искать эти камни? Да в тайниках за городом, очевидно же. Дала мне совет Ирис. В городе у нас тоже маги есть. Они бы почуяли эту хрень, и вопрос закрылся бы сам собой. Так что тряси людей Рейнольда, они же в твоем распоряжении. Я молча кивнул, коря себя за то, что уже успел разобраться с этими типами, как видно, зря поторопился. Хотя, есть же еще и проводники. Они могли много чего заметить, вдруг подскажут, где нужные нам вещи. Полит, скажи мне, ты проконтролировал вопрос о поставках лечебных мазей, тотемов и свитков от тех самых контрабандистов? Вполне, они готовы к сделке, но опасаются, что потом их имена могут всплыть. Товар-то у них сам за себя говорящий, и если потом где-то всплывет, что они якобы с троллями дела водят, то парням будет туго. Жестом дав мне понять, что мне неплохо бы пойти и заняться своими делами, Ирис устроилась поудобнее в кресле и продолжила разговор с уже точно во всех смыслах капитаном стражи. Не первый день работаем, так что должны знать, что кидалова не будет, выводи их. Это то после твоих последних облав, я же не могу убедить их, что все было под контролем и те мудаки из портовых сами берега попутали, за что и поплатились. Им нужны гарантии, чтобы ты все надежно подтвердила, если ты понимаешь, о чем я. Я пока суть до дела собрался, забрал свой оставленный меч и уже подошел к двери из кабинета. Надежно подтвердила, значит, да хуя хотят, не того полета птицы. Пусть сами сначала докажут, что не верблюды. Терентий, стоять. Я резко остановился прямо в дверях и обернулся, чтобы узнать, что еще от меня хочет капитан, которая сверлила меня пронзительным взглядом. Пока не ушел, запомни, никакого разговора не было, ты просто получил выговор за драку в таверне. Наказание. А, сочтемся на том, что мы решили, что у вас с Полидом будет тренировочный поединок чести. Все понятно, вроде красивая, строгая девушка в кресле сидит и в катавике даже не то чтобы приказывает, а эффект от взгляда все равно такой, что мороз по коже. Быстро киваю и выскальзываю за дверь, хотя все еще слышу, что там происходит. А не жестко ты с ним, Риндрит, я же его по плацу размажу, там мало что вытирать останется. Услышал я странно вкрадчивый голос Полида. Если мало что останется, значит мало лейтенант тренировался, я о его учебке много всякого слышала. Будет интересно своим глазом все увидеть. К тому же ты сам мне жаловался, что авторитет теряешь, вот и восстанавливай. Двух зайцев одним выстрелом. Больше не искушая судьбы, я сбежал от злосчастного кабинета по своим делам подальше. По-видимому, мне стоит серьезно к этому поединку подготовиться. Хотя, мне показалось, или Ирис специально говорила так громко. Вернувшись в снятую комнату к друзьям, я довольно кивнул, увидев, что они уже проснулись и занимались тем, что приводили себя в порядок. Народ, пока вы отсыпались, я наведался к госпоже коменданту, мы с ней кое-что обговорили. В общем, с тем стражником, которому мы вчера морду набили, нам предстоит мириться, и мне даже подсказали, как именно. Так что пока возвращаемся в Саббат, мне нужны будут те парни, которые при Рейнольде работали проводниками. Вопросы есть? Никаких. Только один братишка, а когда выступаем? Да прямо сейчас. Кстати, Кьотви, а где твой вчерашний кактус? А, на подоконнике стоит. Пригрелся зеленый, здесь и оставлю. И не жалко? Ты столько за него вчера торговался, и так отважно спасал из-под сапог стражи. Да нахрен он мне сдался? Это был вопрос торговой чести, не будь я дворф, но выкидывать то все равно жалко. На эти слова мы с Эдмонтом смогли только рассмеяться, ну и собравшись отправиться обратно в свое нынешнее расположение. Путь прошел легко и без сюрпризов, в городке в наше отсутствие тоже не было проблем, что не могло не радовать. Все было радужно, жители довольны, стража бдит, солдаты тренируются, птички каркают, висельники перед ратушей раскачиваются, и даже завоняться не успели. Проверив состояние роты, я отметил, что егеря и кролики отсутствуют, и по новой вызвал к себе на ковер проводников для проведения допроса. Потратив пару часов, я убедился в том, что Полит не послал меня, дав искать то не знаю что, и удостоверился в своих догадках. Ага. Проводники точно наблюдали на предпоследнем выходе, как Рейнольд и его подпевалы тряслись над ларцом, обитым свинцовыми пластинами, и над свертком в где-то метр длиной. Все это исчезло после посещения основного схрона. Вот только где именно находится схрон, они знали очень приблизительно, погрешность могла быть до полумили, а это куча времени, потраченного на поиски, и всегда оставался шанс, что на искомое успеют наложить лапу совсем посторонние личности. Оставив в покое проводников, я позвал с собой Лема и, выйдя на плац, под его присмотром сделал малый разминочный комплекс с насыщением тела магией, а после этого начал отрабатывать известные мне приемы и связки для боя двуручным мечом, с помощью своего невеликого запаса маны пропитывая после каждого приема задействованные в приеме мышцы, хрящи и связки. В общем, обычная тренировка, чтобы тело не застаивалось. Последнее движение, тот выпад в монстра не завершен. Я услышал голос Адиль, которая, как оказалось, во время тренировки тихонечко подошла к Лему и наблюдала за моими движениями. Не понял, что не закончено. Ну, я имела в виду тот выпад, которым ты держишься не только за рукоять, но и за дол меча. Я видела, как это тренировал мой отец. По идее, такой удар предназначен для пробивания прочной шкуры, чешуи, брони, ну или что там у них будет. Так вот, после выпада отец всегда старался провернуть или дожать меч, чтобы расширить потенциальную рану, а ты просто выдергиваешь. Спасибо за подсказку, Адиль, Теперь провожу прием с учетом ее совета. Надо сказать, движение получилось более легкое и быстрое, чем я сначала подумал. Думаю, до этого в таком продолжении не было нужды, я до этого момента применял подобное только против бандитов и орков, хорошей броней там и не пахло, так что всем хватало и обычного выпада. Останавливаю тренировку и поворачиваюсь лицом к девушке. В голове всплыла недавняя мысль. Не желаешь мне ничего объяснить? Я бы хотел услышать подробности о твоем заявлении во время совещания. Да и если все так и было, то чего ты после него так старательно скрывалась от меня, Эдакьотви? Ну, все дело в дядьке Фольксмаре. Он все мое детство меня опекал. Как война с орками закончилась, так и начал, будто помешался. А только вырвавшись из-под его опеки, я попала к пиратам и ну, там действительно было всякое. Только вот после освобождения он как с цепи сорвался. Уверена, если бы я его не выгоняла, он ночи бы проводил дежуря под моей кроватью, а это жутко. Вот я и захотела его позлить, ну и показать, что далеко не комнатная девочка все же, раз после того, как он увидел меня с оружием, все равно ничего не понял. Значит, о своей, КХМ, шлюховатости, и о том, как ты выудила из народа информацию, ты солгала? С некоторым облегчением в душе спрашиваю я. Ну, не совсем. Про то, что с пиратами все было не совсем благопристойно, и последнее, про видных мужчин. Правда, по большей части, и стреляет так многозначительно в меня глазками. А что до допроса, да кому нужны те неудачники? Достаточно надеть одеяние на пару размеров меньше, да сделать высокий разрез на нем, чтобы было видно всю мою ногу, и все. Такие простые типы, как они, начинают думать вовсе не головой. А если для стимуляции разговора еще и пуговки на груди по одной расстегивать, да разыграть из себя якобы дворянку без приличий. Вот так я и выяснила про тот схрон и его защиту. Да, перед совещанием ты говорила, что со слов тех шестерок, если не врут, то на них самих один макренегат наложил какую-то защиту. Из-за нее они помнят, как прийти к горе и как найти схрон, но рассказать кому-либо о них не смогут, как и написать или еще даже подумать о том, чтобы передать эту информацию. Просто не смогут об этом говорить, хоть на куски их режь. Уже проверено. Немного покатав в голове следующую мысль, я продолжил. Именно поэтому я и заморочился с таким планом. Ну и плюс Лысый проверит навыки своих подчиненных. Надеюсь, ты не жалеешь о том, кем представила себя нашей компании на совете? Ничуть, это было даже интересно и волнующе. Я совершенно точно не хочу такой жизни, стать как образцовая идеальная дворянка по представлениям моего отца, самкой-производительницей наследников, для хорошо заплатившего знатного козла. Уж лучше с вами, тут в целом весьма интересно, тем более отец кажется не сильно против. Хорошо, тогда я возвращаюсь к тренировке. А может быть, спарринг? Все же я тоже тренировалась с резервом маны, и обычные солдаты, уже не мой уровень. Не твой уровень, а не зазналась ли ты, краса моя? Ну что же, давай проверим, насколько ты продвинулась. Ухмыляюсь такому повороту события и начинаю прикидывать, как лучше действовать, чтобы не сильно ранить Адель. После возвращения с гулянки прошло уже 3 дня. Кроликов и Фольксмара все еще не было, равно как и обещанных инструкторов от Ирис, так что все, что мне оставалось делать, так это гонять своих обалдуев, подводить обозную смету, да флиртовать с Адель. Но вот именно сегодня к нам приехал ревизор. В Саббат приехала с проверкой лично капитан Риэндрит. Она с 2 своими доверенными сопровождающими ждала меня в моем импровизированном кабинете, временно подвинув меня с поста его хозяина. Одним из спутников данной леди был уже знакомый мне Кастор, а вот второй была незнакомая мне, молоденькая блондинка в дорожной одежде, со светлыми волосами и почти белой кожей, приятными глазу чертами лица. Она производила впечатление этакой пай-девочки, хотя боевая шпага, а не золоченый шампур, как в последнее время любит расфуфыренное дворянство, что купило свой титул, на ее поясе говорило о том, что постоять за себя она может. «Я удивлена тем, что здесь происходит», — сходу заявила Ирис. «Ожидала, что ты первым делом прихватизируешь себе местное жилище, оставшееся от Рейнольда, чтобы расположиться с комфортом, а ты еще обитаешь в казарме. Я решил, что сначала мне стоит формально помириться с Полидом, а потом уже хозяйничать и обживать новый дом, да и еще эти махинации с документами». «Так-так, а про махинации поподробнее». Ирис встала в охотничью стойку, а уже я поморщился как от зубной боли, кляня себя за глупую оговорку. Просто способ получить более качественное снабжение обязал меня, будучи штрафником, стать бессребреником. Так что если Церковь Света вдруг узнает, что у меня на службе появился в собственности дом, то они могут и пересмотреть квоты моего снабжения. А я-то уже думала, ну раз так, то ладно. Ну а я, как видишь, начинаю обеспечивать тебя теми, кого обещала. Кастор является не только разведчиком, но и штурмовиком, так что он обеспечит проверку твоего личного состава и подберет подходящих инструкторов, чтобы восполнить проблемы в их подготовке. Здоровяк на это улыбнулся и кивнул, протягивая мне руку. С удовольствием пожал ее своему недавнему собутыльнику. А вот это моя заместительница по административной части. Знакомься, Лаэрт Верстив. Прошу любить и жаловать. Стремительно сближаюсь с дамой и целую ее ручку, отчего та совершенно по-девичьей зарделась. Пока что она останется в твоем распоряжении, будет решать большую часть твоих запросов при подготовке. Дергать меня с каждым вопросом – это плохая идея. Г-г-г, госпожа Риндрид, голосок у Лаэрт оказался под стать внешности, мелодичный и звонкий, вот только он задрожал от обиды и непонимания. За что? Я же все время работала, помогала вам. Почему вы решили меня выгнать? Лаэрт, милая, как помощник ты бесспорно, идеально. От этих слов у новенькой на лице расцвела улыбка. Но есть в тебе один изъян, а вот тут Лаэрт снова готова была заплакать. У тебя совершенно отсутствуют амбиции. Да именно так, ты не пытаешься добиться большего или проявить свои желания. А я в свое время обещала твоему отцу позаботиться о тебе. Но вы ведь и заботитесь. Вот он был бы рад узнать, что тебя устраивает место моего секретаря. В любом случае, ты неплохо показала себя в той инспекции, так что теперь я повышаю планку. У тебя есть возможность осмотреться вокруг и подумать над своими стремлениями и перспективами. Я ожидаю, что ты хорошо себя проявишь и вдали от меня. А теперь мне нужно поговорить с Терентием, наедине. После слов Риндрид и Кастор и ее помощница Лаэрт поспешили покинуть мой кабинет, посверлив стены своим глазом на предмет неучтенных, подслушивающих дырок, Ирис внимательно посмотрела прямо на меня. «Помнишь нашу беседу насчет помощи и твоего сообщения об этом Фалрику?» Молча киваю. «В письме твоему покровителю я выдала ему свои соображения, а также свое видение нашей ситуации на границе. Если коротко, то я вижу результат вашей авантюры с горой следующим. Соленая гора из-за того, что в ней и у ее подножия добывают различную соль, станет одним из градообразующих предприятий, что сможет вдохнуть жизнь и дать второе дыхание тем же угольным карьерам, медному руднику, железным шахтам. При должном уровне безопасности в регионе, сюда потянутся новые люди на выгодные заработки, на границе увеличится товарооборот, пойдут прибыли и появятся те, кто хочет, чтобы местные жители честно пожертвовали все свое имущество в пользу особо нуждающихся. Это очень выгодный вклад в будущее. При таких перспективах, наша область уже станет числиться отдельной провинцией. Я аж присвистнул от услышанного, и лично я мечу на должность командующего войсками внутри нее и не позволю, чтобы все лавры вдруг забрал вернувшийся из отпуска ублюдок званием выше. И можешь поверить, Терентий, так и будет, если только нужный человек не донесет нужную информацию до нужных ушей о том, чьими руками на самом деле была проделана вся работа. Не первый год варюсь на этой кухне. Были прецеденты. Ирис устало потерла шею и замолчала, а я медленно кивнул, давая этим понять, что учел ее слова. Ее как командира можно понять, и мне гораздо лучше стала ясна ее позиция, в чем-то даже близкая мне. Сейчас в тишине она заметно расслабилась, так что стала гораздо больше походить на одинокую женщину, чем на страшную начальницу. Постояли, помолчали, пока в моей памяти не всплыли детали подслушанного мной разговора. Хаем, о чем свет не шутит? Почему бы и нет? Тебе бы отдохнуть, Ирис, выглядишь как загнанная лошадь, аккуратно начинаю я, подходя ближе. Дожили, уже даже ты мне это говоришь. Знаю, знаю. Тут она передернула плечами. Но так много работы, и так мало кому можно доверить. Когда уж тут расслабиться скромной мне? Так, она со мной флиртует. Ну, пан или пропал. Возможно, ответ на вопрос «когда» появится тогда, когда станет понятно с кем. Ловлю ее оценивающий взгляд, на дне которого плясали смешинки. Уж не на себя ли ты намекаешь, Тер? Может быть, попробуй убедить меня. Говоря это, Ирис встала из-за стола и соблазнительной походкой стала обходить меня по кругу, водя пальчиком по моему плечу. Это не слабо так завело меня, Так что же сказать, думай, думай. Если одинокой усталой женщине нравится кто-то в ее вкусе, то почему нет? Я могу быть очень напористым. Тут она на секунду замерла, а затем ласковым тоном ответила. Ах, значит, это ты был тем маленьким говнюком, которого я засекла за окном. Секунда непонимания, а в следующее мгновение я испытал сначала вспышку боли в ушах, а затем получил удар под дых и скрючился на полу, после добивающего пинка по яйцам. И мало случившегося, затем из моих глаз брызнули искры из-за встречи моего лба со стеной, и снова из меня выбило с таким трудом проглоченный воздух, от падения на пол. Придя в себя, осознаю, что лежу на полу, а на мне, практически на моем горле, сжимая мою голову своими коленями, сидела Ирис. Поза могла бы быть достаточно пикантной, чтобы я возбудился, только вот возле моего глаза находился нож, которым поигрывала сама Ирис. «Знаешь, я не люблю дураков и слишком наглых, а ты сейчас повел себя претенциозно нагло, а потом прокололся как полный дурак», — проговорила Риэндрит. «На первый раз ограничусь предупреждением и объяснением. Нож у правого глаза намекнул мне, что стоит промолчать и слушать. Хотя, можешь спросить, почему так? Кашусь на мое положение. Не заслужил. Тебе аккуратнее нужно быть. Я не отказываюсь от тех своих слов, но все далеко не так просто». Едва ли не фыркнула она в ответ. «Я думал, ты будешь не против, ведь даже с Полидом ты была столь приветлива, милый. Полид как собака, хоть я и работаю с ним кнутом, но иногда нужно давать ему и пряник. И не думай, что для меня это было в радость, у меня тоже есть свои вкусы. Так что если бы ты тогда оказался на его месте, мы бы провели время к обоюдному удовольствию. Но вот сейчас, учитывая нюансы, думаю, в таком положении у меня не получается нормально думать, о каких нюансах идет речь. Этот вопрос я постарался задать как можно более язвительным тоном. О таких». Тут она свободной рукой дернула себя за воротник формы и облизнулась. «Здесь и сейчас я в первую очередь капитан пограничной стражи, и только во вторую очередь женщина. Я не дура и не фригидная, у меня есть потребности, вкусы и желания, и я не против провести с тобой пару ночей без обязательств. Но имей в виду, хочешь пряник, постарайся ради этого. А если снова будешь чудить, так это на первый раз я была нежной. В дальнейшем неудачные попытки будут гораздо больнее. Ну, что скажешь, малыш, договорились. И не делай такой обиженный вид. Я знаю, насколько пошлые мыслишки сейчас бегают в твоей голове». И ехидно так улыбается прямо мне в лицо. Ее глаза просто смеялись. А да, эта женщина явно обожает быть сверху. Собравшись с мыслями, я едва ли не прорычал. «Договорились, Ирис. Взятие соленой горы, ты будешь отмечать в моей компании, и не то что в форме, вообще без одежды, кроме кружевных чулок». Не скрытый под повязкой глаз Ирис сузился, она убрала руку с ножом за спину, и я ощутил укол чем-то острым под яйцами. Очень серьезное заявление, Тер, но знаешь что, Риэндрит всегда держит свои обещания. Если все пройдет как надо, обещаю, я подарю тебе лучшую ночь в жизни. Все-таки отмечать такое событие, как взятие соленой горы, в форме, было бы невероятно скучно. Но если ты проебешься, лейтенант, то я сделаю из твоих причиндал погремушку и подарю ее Лаэрт в качестве почетной медали. И тут произошло то, чего я уже никак не мог ожидать. Ирис выкинула нож куда-то себе за спину и резко, страстно меня засосала. Поцелуй длился почти минуту, и мне уже начало не хватать воздуха, когда женщина наконец отстранилась, облизнулась и произнесла: «Это маленький аванс, а еще, маленькое напоминание, не стоит болтать о том, что не предназначалось для твоих ушей. На этом мы с тобой расстанемся». Пока она вставала, у меня в голове все еще летали бабочки, и я неопределенно промямлил: «В следующий раз, проверяя сначала окно, оно было открыто и до того, как я дополз». Уже в дверях она посмотрела на глупо сидящего на полу меня и рассмеялась: «Ты же в армии, Терентий, не пойман, не вор. Импровизируй, адаптируйся, превозмогай. Таков наш девиз». После ухода этой роковой женщины, я еще некоторое время пролежал в раздрае чувств, пока наконец не встал и привел себя в порядок, после чего, собравшись с мыслями, глядя в окно, произнес вслух: «Значит, Ирис, тебя нужно заслужить? Хорошо, я так и сделаю. Пройду первое улучшение тела магии, освоюсь и выполню свое обещание». И вот тут я почувствовал все еще зудящие неудобства в паховой области. Видимо, Терентий-младший все еще находился под впечатлением. Я тяжело вздохнул. «Ладно уж, видимо, сегодня, пожалуй, Попробую скоротать вечерок с Адиль. Осторожно. Сцена секса. Нашего ротного клирика я отыскал в городской часовне, уже на сегодня закрытой. И как раз в этот момент девушка переодевалась. Практически раздевшись и оставив на себе один лишь корсет, она склонилась над чашей с водой. Мысленно усмехнувшись такому крайне удачному стечению обстоятельств, я стремительно подскочил к ней сзади и схватил ее одной рукой за запястье, а второй схватился за грудь. И сюрприз. Ты Терентий, господин лейтенант, что вы? Помнишь, что ты объявила на совещании и недавно объяснила мне при личном разговоре? Говоря с девушкой, я все сильнее вжимал свою находящуюся в боеготовности дубину в ягодицы Адиль, отчего ее дыхание мгновенно участилось и наполнилось влажными вздохами. Если приглашение твоей попки все еще в силе, то как насчет приятно провести вечер в моей компании? Я буду рада, если ее посетит столь многообещающий воин и офицер. Произнося эти слова, возбужденная девушка начала тереться своими ягодицами об мой стояк. Ее определенно заводило то, насколько бесцеремонно я к ней подкатил. Решив проверить свою догадку, я усилил напор своих рук, грубо лаская ее грудь и переходя на киску, почти вжимая Адиль в стену, и оказался абсолютно прав. Внизу она уже текла водопадом и явно получала море удовольствия от быстрых движений моих пальцев в ее секретном месте. Я аккуратно смазывал ее выделениями тугое колечко попки, отчего та уже тряслась в нетерпении. На остатках самоконтроля я смог расстегнуть свой пояс и спустить штаны, освобождая готового к бою малыша. Еще что-то соображая, по возможности аккуратно вставляю в анальчик девушки свой член. После этого делаю пару пробных, возвратно-поступательных движений, за что получаю в награду пару довольных стонов девушки. Наклонившись к уху довольно стонущей клирицы, спрашиваю: «Ну что, милая, надеюсь, ты готова к бурной скачке? Потому что быть нежным я не намерен. А да, вперед, мой жеребец, покажи мне настоящую езду. Давай, покажи мне, как ты укротишь эту кобылку». Скажу честно, в укрощении эта кобылка не нуждалась, а вот в хорошей скачке весьма и весьма. Пусть я и пользовался пока что в моем распоряжении была только ее попка, но хорошей фантазии и ее похотливого настроения нам было вполне достаточно, чтобы не скучать, да и в бездну эту прелюдию. Именно сейчас я тупо вцепился пальцами в бедра молодой аристократки и грубо гонял на всю длину в ее заднице свой член. Мне было плевать на ее удобство и на то, насколько это могло быть болезненным для девушки, но то и очевидно, все больше, чем нравилось. Я тупо хотел кончить и просто выместить таким образом все свое раздражение и злость из-за ситуации с Ирис, которая раззадорила меня и оставила униженным, уязвленным, оскорбленным. Да кем она себя вообще возомнила? В голову даже против воли лезли не очень желанные сейчас воспоминания, и я начал невольно сравнивать девушек в их пикантной позиции. Еще ао, моя паа-паа, давай, порви ее ао. Вот, я уже начал изливаться, войдя на полную в анальчик Адиль, как она схватила меня за яйца, и, судя по ощущениям, сначала была исцеляющая длань, а следом просто вливание маны прямо в яйца и член, как при тренировке усиления тела магией. Итог, мой боец снова как каменный, требуя от меня, чтобы я снова безжалостно продолжил экзекуцию попки моей партнерши. Адиль, шепчу ей на ушко, за твою помощь с моим малышом спасибо, но готовься к тому, что твоя попка может лопнуть от моего напора. Я знаю, довольно произносит девушка, при этом хитро косясь на меня. Ты не поверишь, через что ей уже пришлось пройти, ведь ее хозяйка, скучающая без достойного мужского внимания аристократка. Она заливисто рассмеялась и с этими словами звонко шлепает себя по упругому заду. Не сдерживайся и не жалей. В таком темпе мы провели еще немало времени, заполняя всю часовню своими стонами. Могу поспорить, что суеверные бабульки завтра будут судачить о том, что в здании завелись бесы, и может даже кто-то придет ко мне с утра на это жаловаться. Сейчас я просто шел по улице в приподнятом настроении, ощущая легкость в голове и приятную пустоту в яйцах. Вечер определенно удался, и завтра можно будет снова с чистой совестью и ясной головой приниматься за дела. И только в глубине души все еще горел укол уязвленной гордости. Да кому вообще нужна эта Ирис, когда рядом есть такая мягкая и на все готовая задница? Хотя, конечно, на все готовая, но если спросить самого себя, в ком больше страсти и задора, и характера? Нет уж, одернул сам себя я. Неважно, будь то враг, слава, женщина или даже, прости, свет, бюрократия, Терентий на таком не остановится. Отыметь Ирис Риендрит на ее поле, выполнив ее условия, это уже дело принципа. Мы еще посмотрим, кто кого переиграет. Часть 18. Ну же, Фольк, как прошла ваша охота? Довольно удачно, хотя, ты же догадывался, что у кроликов какая-то магическая муть на мозгах. Мои парни ради интереса решили ускорить получение сведения и выловили парочку. Эти кретины даже под пытками не могли рассказать дорогу к схрону. Максимум до нужной гряды указать могли и все. А как притащили их к гряде, то они стали как младенцы, пускали пузыри и гадили под себя. Пришлось незаметно следовать за остальной группой. Что с результатами? Нашли, что искали. Все просто, но эффективно. По сути, это заложенная камнями и неплохо замаскированная пещера, можно и самим использовать. Внутри мы осмотрели, что там есть. В основном всякое разбойничье барахло, да наворованный товар, денег стоит, конечно, но ничего реально интересного. Разве что только покрытый свинцом сундучок, да сверток с магическими жезлами. Вот их мы их захватили с собой. Жест егерям, и трое из них занесли указанные вещи в комнату, выставив на стол. Знаешь, Фальксмар, тебе никто не говорил, что ты безумно прозорливый сукин сын. От графа Тарвуса я слышал подобный комплимент регулярно. А что с этой добычей? Есть подвох? Молча достаю нож, и парой точных ударов ломаю петли на сундучке, после чего открываю его. Тут же всю нашу затененную комнату залило слабым голубоватым сиянием, исходящим от содержимого сундучка. Внутри лежали магические камни. Сами они походили на гальку синего цвета, только слабенько светились и сейчас создавали весьма мощный магический фон. Мой, почти пустой после недавней тренировки резерв, начал стремительно заполняться магией, хоть снова тренируйся. «Стэн, быстро сюда!» — кричу, захлопнув сундучок. «Лейтенант Терентий, сэр, срочно обратись к кузнецу и закажи у него покрытую свинцом шкатулку, закрывающуюся внахлёст, и пару свинцовых пластин для починки сундучка». «Есть, сэр, и мы отправляемся в комендатуру, едва сундучок будет починен». «Так точно, сэр». Едва Стэн убежал, как я обратился к лысому. «Запомни, кто бы ни спрашивал, сундучок вы нашли уже вскрытым. Часть его содержимого неплохо поможет госпоже Адиль, мне, нашим магам, да и вообще всей роте. Теперь можете идти отдыхать, после у егерей 3 дня увольнительных». Понятливо кивнув, егеря покинули помещение, а я снова открыл сундук и взял себе несколько камней и маны. Всего я вытащил 10, по одному себе, Адиль, Джонни и Лиаму, Эдмонту и Стыну. Еще 4 будут в запасе, на всякий случай. А пока мой второй сержант бегал за кузнецом, я решил воспользоваться случаем и в качестве эксперимента подвести промежуточный итог моих тренировок молнии и телекинеза. Моей главной проблемой я считаю жалкий размер резерва, так что сейчас, когда есть возможность быстро восстанавливать магию, я всеми силами начал читерить. Держа на руке пляшущие молнии, готовые сорваться в указанную цель, вертел телекинезом предметы, мгновенно просаживаясь в ноль, но положив руку на камни в сундучке, я быстро восполнял убыль своего резерва. Я бы еще и тренировку с насыщением тела магией устроил, да только тут для страховки и контроля нужен тот же лем, иначе могу запороть все результаты и первое усиление тела станет для меня последним. Не по причине смерти, а из-за невозможности дальнейшего развития. На все свои занятия по части магии я потратил 3 часа, прежде чем ко мне прибыл кузнец и начал чинить сундучок, прибивая к крышке и стенке свинцовые пластины. Спеша воспользоваться возможностью, я не экономил магию и старался впитать и потратить как можно больше за как можно меньший срок. Думаю, мне после этой тренировки потребуется снова нарабатывать контроль, тем более та часть моей ауры и тела, которые были задействованы в волшбе, ныли как мышцы после ударных нагрузок. После ремонта сундучка я заполучил в свои руки шкатулку и спровадил кузнеца во свояси. Бережно пересыпаю позаимствованные камни маны в шкатулку, закрываю ее и прячу в свой вещевой мешок. Очень удачным вышел день, я бы сказал нереально удачным, но еще не вечер, и есть шансы, что мне его испортит. Облачаюсь в броню и выхожу на улицу, во двор казармы, объявляю построение. Надо отправляться сдать квест по льду. Всего в дорогу я взял с собой расширенный взвод в 50 человек, а то было бы смешно, нарвись я на ватагу разбойников, а нас человек 5, мда. Вот в таком составе, маршируя по дороге, мы и добрались до комендатуры и заявились в казармы городской стражи, в кабинет капитана Полида, которого на месте, правда, не оказалось. Естественно, я послал за ним одного из сержантов стражи, с формулировкой: лейтенант Терентий прибыл к вам для решения разногласий и помощи с уязвившим вас делом. Ждал я минут 40, пока этот сержант не прибежал весь запыхавшийся с запиской, имеющей в нижней части бумаги след, наводящий на определенные мысли. Если опустить все матерные предлоги, то смысл получался такой: ты не вовремя. Я сейчас партнеров рукожопого решаю, вернусь как закончу. Полит, ну, эту записочку я сверну и сохраню, авось пригодится еще, если уж не содержимое, так капитанский автограф. Мало ли какие вещи в жизни еще случаются. Ждать пришлось часа два, прежде чем полица изволил появиться. Рожа у него была довольная, и он сходу начал выяснять, нахрен я к нему приперся. Егеря нашли схрон рукожопого и приперли оттуда сундучок и сверток с жезлами. В сундуке действительно камни маны, я проверил, и восстановление магии они действительно ускоряют. Открывай сундук, я желаю проверить содержимое. Вижу, как капитан стражи начал нервничать, а его глаза светились жадностью. Надеюсь, я полдня назад не так же выглядел. Предлагаю позвать свидетелей, что подтвердят и распишут, как произошло открытие сундука. Тогда у мага будет меньше вопросов к нашей компании. Разумно. Эй, сержант, найди нам понятливых людей на роль понятых, и пригласи ко мне магистра Сейферта Багровое Пламя. Да и упомянуть не забудь, что его пропажа нашлась, чтобы бежал быстрее. Вскоре сундук был вскрыт, и капитан Полит взял малую долю в 30 камней, тоже сложил их в заранее приготовленную свинцовую шкатулку и спрятал в стол. Суки приграничные, сколько можно тянуть время с поисками моих ингредиентов? Раздался мощный крик из коридора. Если вы, пидорасы бюрократические, еще не нашли мои камни, то вас сегодня будут ебать огненные элементали и плевать мне на ваше согласие. В кабинет ввалился поджарый дядька с окладистой черной бородой с рыжими прядями в ней, его волосы тоже были длинными той же расцветки, только на макушке была еще и заметная такая лысина. Кроме странного цвета волос, его магический статус подтверждала странная, островерхая, смешная шляпа, да медальон на груди в виде огненного круга. Наконец-то, камни маны нашлись, ух мои хорошие, и жезлы тоже. Резко остановившись, маг внимательно посмотрел на сундучок. Почему сундук вскрыт? Суки, наебать меня захотели, и я точно знаю, что камней было куда больше. Почтеннейший, шагаю вперед. Благодаря оперативной работе капитана Полида, нам удалось вычислить как виновника кражи вашего имущества, так и отыскать место, где они его спрятали. Подчиненные мне егеря обнаружили схрон, в котором нашлись жезлы, по описанию похожие на похищенные, и вскрытый сундучок с камнями маны. Как только он был доставлен в Саббат, то тут же был опечатан, после чего незамедлительно доставлен сюда. Вся пропажа исключительно на совести предыдущего коменданта Саббата. Ай, ладно, сделаю вид, что поверил. Повезло вам, козлы, что мне работать срочно надо, иначе, а плевать, махнул рукой маг, и, порывшись в кармане, кинул нам с Полидом по предмету. Это вам за работу, остолопы, и чтобы не трепались, что внутри было. Взмах посохом, и перед магом появился небольшой глиняный человечек, который, схватив сундучок, взгромоздил его на свои плечи и потопал прочь из кабинета. Следом отправился и маг, держа под мышкой сверток с жезлами. Слава свету, свалил, хер волшебный, можно и расслабиться. Разжав ладонь, Марсер выронил на стол сжимаемый предмет и присвистнул от восторга. На столе лежала небольшая шайба с наручные часы размером, сделанная из синего камня, на плоской стороне которого была вытеснена золотая руна «Жизнь». Надо же, камень жизни. Не так уж и часто такие вещи попадаются за пределами сокровищниц знати до магических лавок. А этот маг благодарит не скупясь, за такое и хамство можно простить. Капитан Полит Марсер был снова в хорошем расположении духа. И как он действует? Грубо говоря, как карман, в который твое тело стравит запас жизненной силы и будет использовать по мере необходимости. В итоге человек будет бодрее, дольше не устает, в бою его меньше беспокоит раны. Он быстрее от них оправится после боя. А что там у тебя? Слегка ослабляю хватку, и из кулака выпадает ромбовидный кулон с гладким синим камешком в нем. Амулет маны, игрушка дорогая и полезная для магов, но встречается достаточно часто. По сути то же, что и у меня, но куда меньше внутренний объем запасаемой энергии и предназначен для маны. Если есть желание, то как другу могу обменять на сопоставимый амулет здоровья. А выражение лица у Полида было как у нашего Саркеса, когда он пытается новичкам какую-нибудь хрень впарить. Совсем за дурака меня держит, я же все-таки воин, а не маг, хрупким здоровьем не страдаю, а вот резерв маны мой, весьма скуден. Ха, да наверняка у него самого так же. Спасибо, но мне как раз и нужна такая вещь, для магии. Еще бы, по моим ощущениям здесь емкость в два раза больше, чем мой резерв, но буду благодарен, если в твоих закромах есть что-то подобное. Трясу амулетом. К сожалению, нет, маги, не состоящие в Долоране, не имеют доступа к их мастерским, магазинам и хранилищам, и подобные штучки, кивает на доставшийся мне амулет. Покупают в лед, даже если цена завышена раз в 5. Понятно, тем более не стану расставаться со столь нужной вещью. Уж даже если не для себя, то хотя бы побудет моим золотым резервом, на черный-причерный день. Если что, капитан Политмарсер, то вы обещали, если я выполню вашу задачку для примирения, то вы поможете мне наладить связи с теми, кто поможет мне, если не захватить, то удержать соленую гору. Да помню я, молокосос, не учи ученого. Я укажу, с кем можно иметь дело, и даже сведу с этими племенами, замолвлю пару словечек, чтобы тебя сразу же на шашлык не пустили, но дальше ты сам. Так, кто у нас там есть, то записывай. Банда ржавых вагонеток, не сказал бы даже, что это бандиты, скорее уж, мародеры, разведчики и барыги. Их занятие, шляются по горам, ищут гнезда кобальдов, выменивают у них руду и уголь на еду, а у себя на базе переплавляют руду в слитки. Как бойцы никудышные, их предел отбиться от небольшой банды, а их караванчиками даже агрострелями порой брезгуют. Сильная сторона этой банды в информированности, уж где и чье поселение можно найти в северо-западной части Альтерака, они точно знают. Предложишь им хорошую цену, и получишь мощную информационную сеть вокруг горы. Так, кто еще? Во, тугие пояса, контрабандисты, и временами налетчики, последние только если они видят стоящий куш. Убеди их в том, что с тобой выгодно иметь дело, и ты их любимый клиент. Эти уже ребята посерьезнее, но на опасное дело, где и сдохнуть можно, не пойдут. Но мелкую шушеру гонять, то что нужно. Племя камнезадов. Агры, ты будешь смеяться, но это агры, что охотятся из засад. Тупо высмотрев добычу с высоты в метров 5-6, они прыгают сверху вниз, плюща жертву своей жопой. Их знак, и Марсер изобразил символ Макдональдса. Только крайние ножки у буквы М были более выпуклыми. Не знаю, как я не начал ржать от увиденного. В общем, мои люди помогут наладить с ними разговор, а дальше сам. Агры, они агры и есть. Найдешь, куда пристроить. Резанные брюхи, тоже агры. Причем одни из тех немногих, что сообразили, чем полезен строй и командная работа. Позиционируют себя как наемники, только золото не жалуют и работают за еду. Едой считают любое мясо, как четвероногое, так и двуногое. Хочешь наладить с ними дела, обеспечь их кучей вражеских трупов, и ты станешь для них дорогим другом. Только следи, чтобы на твоих ребят засматриваться не стали, если вождь решит, что тебя съесть будет проще и быстрее. Ну, ты понял. Последнее, племя рощи духов, тролли, психи, имеют много сильных шаманов, но с численностью проблемы. Сильно враждуют с орками, да и с сородичами в ссоре, в основном из-за нетрадиционных шаманских практик. Можно сказать, что их принцип жизни – враг моего врага мой союзник. Так что денег или еды им не предлагай, а вот если заведешь речь о совместном набеге, то вот это то, что нужно. Можно задействовать их как поддержку или пристроить к обеспечению системы дозоров. К представителям этого племени хер подберешься незамеченным. Слушая все это, я в свою очередь пытался успокоиться от осознания того, что самыми полезными в захвате и удержании соленой горы будут бывшие враги Альянса, а именно агры и тролли. Нет, я умом понимаю, что это прекрасные воины, и будут полезны в нашей задаче, но, кто сказал, что они станут со мной честно сотрудничать, а если и будут, то до какого этапа? Если от Полида я получил инструкции того, как договориться с людьми и резанными брюхами, то как быть с камнезадами и на кого набегать с рощей, я не представляю. КХМ, пока мы все еще на месте, предлагаю тебе, лейтенант, обсудить мои интересы по результатам моей помощи. Итак, я ожидаю в результате твоей авантюры следующее: наш участок границы будет признан провинцией, или хотя бы округом. И я поставил условие для Фалрика, что за свою помощь хочу стать главой администрации. А почему не губернатором? Спрашиваю, подпустив немного сарказма в голос. Много ненужной мороки с приемами и аудиенциями, и губернатор всегда на виду. А мне для моих дел нужны возможности и относительная неприметность». Марсираж поучительно поднял вверх указательный палец. «Я понимаю твои пожелания и признаю их обоснованными, но есть одна заковыка». Политош нахмурился. «Кому и что передать решаю не я, и не уверен, что это решит Фалрик. Главное, что мы поняли друг друга, и еще, все, что не решит Фалрик, решат люди, с которыми я вполне могу договориться. Ему-то все равно нужно будет просто замолвить пару слов в нужное ухо, тем или иным способом. Всю эту речь я вел к тому, что тебе стоит не только с Ирис, но и со мной поддерживать хорошие отношения. Кто знает когда, от кого и какая помощь тебе потребуется», — усмехнулся Полит. «А теперь прошу на плац, для тренировочного боя. Сейчас я буду кое-кого пиздить за этот, как его, кактус». Кивнув, я направился к выходу из кабинета, после чего, дождавшись капитана стражи, последовал за ним. Вскоре мы прибыли на плац, сам же Полит заскочил в оружейную, где облачился в подогнанный под него латный доспех и вооружился двуручным молотом. А что, при его габаритах смотрится неплохо и мужику подходит. Этакая вариация Доппельзайднера, только с молотом. Помня слова Ирис, я решил выложиться на полную, даром что мне точно не хотелось получить такой дурой по голове. Сам бой был довольно интересным, хоть я не мог толком нанести урон тренировочным мечом, так как места, по которым я мог ударить, Полит хорошо защищал, а сам Марсер мужик массивный и крепкий, ударов в броню вообще не замечал. Критические места, где он ощутил бы повреждения, вроде колен или подмышек, до них я банально не мог дотянуться, не огребя удар 15-килограммового молота. Полит использовал своеобразную методику перехвата рукояти во время удара, так что к новой атаке он всегда был готов сразу после завершения предыдущей, изображая из себя тот еще маятник, практически никогда не теряя инерцию удара. Обычный человек давно бы выдохся от таких трюков, но я уже догадался, что тут усиление тела магией явно зашло дальше моего. Нет, так дальше продолжиться не может, рано или поздно я ошибусь, и прощай броня, здравствуй переломы. Решаюсь на риск и, уклоняясь от удара, наношу удар лезвием тренировочного меча по бойку молота, чтобы мой противник потратил больше времени на подготовку к следующей атаке. Делаю шаг навстречу, правой рукой перехватываю меч за дол, левая на рукояти, и как раз во время шага поднимаю оружие на уровень своей головы. Моя цель – нанести мощный удар эфесом. Делаю второй шаг, обрушиваю удар на ключицу Полида и ощущаю мощный толчок в голову, на уровне зубов. Не будь на мне шлема, пришлось бы собирать зубы, а так я просто был сбит с ног. Понимая свое положение и риски, один удар тренировочным молотом по лежащему мне и, можно сказать, упс, нам нужен новый лейтенант. Так что стремительно перекатываюсь в сторону, и песок тренировочной площадки летит в разные стороны от удара пришедшегося на место, где я находился секунду назад. Оказавшись лицом вниз, пытаюсь вскочить на четвереньки и качусь по песку от прилетевшего в бок пинка. Новая попытка вскочить и тычок билом молота в грудную клетку снова укладывает меня на песок. Свист разрываемого молотом воздуха и «тук-тук, кто в домике?» Полит аккуратно постучал по моему шлему своим 15-килограммовым кувалдометром. «Как бы свои». Хватаюсь рукой за ручку все еще вытянутого в мою сторону молота и поднимаюсь на ноги. «Походу дела ты разделал меня в сухую. Просто я прошел усиление тела магии аж второй ступени, так что тебе, салага, ничего не светило бы, даже проведи ты тот свой удар эфесом. Хотя задумка и исполнение были хороши, это признаю. И что посоветуете, господин капитан стражи? Не страдай ерундой и проводи, наконец, усиление своего тела. Не зря ведь говорят, что лучший враг хорошего. Это сейчас у тебя никаких шансов не было с твоим-то мечом. Чтобы мою броню пробить, тебе хотя бы критический удар нужен был. Учи пока можешь, тогда с тяжелой броней проблем не будет. Критический удар? Понял, займусь. Хотя, а как его учить-то? Нет, конечно, по игре я еще помню, как это работало, но тут-то не игра, а жизнь. На кнопку не нажать. Ты же мечник, для тех, что усиление тела магией проходит, это основа основ, если только ты какую ауру не заимел. Молча киваю ему на это. Да, есть у меня такая аура мощи, мда, тогда слушай. Учись перенаправлять свой резерв в оружие, как бы создавая с ним единую систему. У меня с молотом, тут он похлопал по своей кувалде, так получается оглушающий удар, мощная заброневая волна, мощно ошеломляет и по мозгам бьет. А у тебя как раз должен получиться крит, лезвие просто прорезает броню насквозь. Начнешь сейчас, может месяца за три и освоишь. Тут я заметно приуныл, что такая плюшка оказывается не такой уж и простой. В игре этот самый Крит орков в ебических нарезателей превращал, и я как-то давно не задумывался о том, что могу так же, но 3 месяца. Да не ной ты, оно того стоит, ободрил мою кислую рожу Полит. Вот помню, год назад, была у нас проездом одна остроухая авантюристка, тоже мечница, на вид да и в разговоре, дура дурой, но в бою 10 мужиков в броне на сало разделала как нифиг делать. Так что, вот когда дорастешь до такого уровня, вспомнишь еще мою науку. Следующая пара недель была наполнена полной рутиной, где из всего интересного было то, что к нам наконец были пригнаны пополнения для местных рот, благодаря протекции Ирис. Я самым первым смог захапать для себя почти 100 человек, отобрав, ну, не самый последний мусор. В этот раз 30 бойцов пошли в панцирную пехоту, 10 в егеря, 30 в стрелки и 30 в легкую пехоту. Плюс переобученные на строителей и пехотинцев ребятки Рейнольда. Если опустить уровень подготовки, то мои нынешние силы на данный момент выглядят так. Пехотинцы, они же средняя броня, щиты и одноручное оружие, 92. Легкая пехота, все то же самое, но броня пожиже, да щиты пониже, 70. Да пельзайнеры, бойцы прорыва с двуручниками, по факту, мой личный отряд, 10. Стрелки, в основном арбалеты, обученные взаимодействовать с пехотой, 80. Егеря-разведчики, для от всяких неожиданностей, 35. Инженерный взвод, они же стройбат, они же затычки, 33. Маги, Джонни и Лем, эх, если так подумать, мало у нас магов, еще нужно бы. 2. Жрецы. Мда. Адиль. 1. С одной стороны, толпа в 300 с гаком, кому угодно можем дать прикурить, но с другой стороны, сейчас я едва ли треть бойцов могу назвать приемлемо подготовленной, еще треть на что-то сгодится в строю, ну и последняя, не треть, а просто толпа. Работы с ротой непочатый край. Лейтенант Тёриинти, пишите, вам письмо. Из размышлений меня вывел игривый голос Адиль, которая веселым ураганом ворвалась в мой кабинет. После того, как мы с ней начали почти ежедневно КХМ, проводить вечера уединения, она перманентно была в довольном расположении духа, хотя порой ее и заносило куда-то не туда. Вот как сейчас, например, когда из декольте, который торчал сравнительно небольшой тубус для писем, если будете хорошо себя вести, то можете получить его от меня, а иначе... С последним словом девушка демонстративно облизнула свои губки. Ай, не страдай ерундой, дура озабоченная. Следом за Адиль в кабинет вошла Лаэрт Верстив, мгновенно выхватила тубус из декольте спутницы и отвесила им же, той подзатыльник. Лицо ее было красным, то ли от стеснения, то ли от гнева. И как у тебя наглости хватает изображать из себя такую шлюху? Ваша корреспонденция, господин лейтенант, с пометкой лично в руки. Прекрасно, дамы, все просто прекрасно. Глянув на королевскую печать, я понял, что в тубусе ответы на большую часть моих и не только вопросов. У вас есть жалобы, пожелания, требования, или есть чем похвастаться? Из жалоб, может быть, мы уже переберемся в более приличное место? Первой поинтересовалась Адиль. Не то чтобы все было плохо, но твои визиты ко мне в часовню только слепые не замечают, и только глухие не слышат, чем мы в ней занимаемся. Ко мне уже местные с куртуазными предложениями определенного толка подкатывали. Пришлось им с помощью кадила объяснять, насколько они все неправы. Но так дальше продолжаться не может. Не то чтобы мне не нравилась роль веселой девочки, но только для тех, с кем я и сама не против. А мой переезд под одну крышу с тобой, Терри, решил бы все эти вопросы. Насчет переезда все зависит от того, чего добилась Лаэрт в работе с документами на дом. Означенная девушка, недовольно поморщившись, достала футляр из своей сумки, перекинутой через плечо. Вскрыв его, она вынула лист пергамента и, протянув мне, начала пояснение. Это дарственная на дом, она на ваше, господин Терентий, имя. Тут еще есть свободное место для вписывания фамилии, либо официального прозвища. Дата написания свободна, так что можно воспользоваться ей хоть через 10 лет. Второй документ оформляет дом Рейнольда как временное жилье офицеров вашей роты. Прекрасно. Как только решу текущие дела с письмом, заселяюсь в дом и помогаю Адиль с переездом. Вижу, как Лаэрт недовольно поджала губы и наклонила голову, а ее глаза... Казалось, она готова расплакаться. А собственно, почему я решил проигнорировать условия жизни этой девушки, только потому, что она по большей части, скорее чиновник, чем боевик. Лаэрт, ты сама где сейчас проживаешь? В ратуше есть комнаты для служащих. Ничего не знаю. Ты тоже переезжаешь в мой новый дом. Раз уж через тебя сейчас проходит вся бумажная работа моей роты, то и жить должна в приличных условиях. Лаэрт сделала возмущенное личико, но глазами нет-нет, но победно стреляла в сторону Адиль. Вот, мол, смотри, что я честным трудом достигла того, что ты себе отработала. Сама леди Тарвус сначала посмотрела на Вестриф с раздражением, но минуту спустя пакостно улыбнулась и добрейшим голоском произнесла: «Тёр, милый, надеюсь, ты не будешь против, если моя комната будет по соседству с комнаткой Лаэрт? Думаю, нам как девочкам нужно будет о многом поговорить, и ей о жизни еще многое предстоит услышать». Услышав такое, блондинка аж задохнулась от возмущения. Надо сказать, что между этими двумя еще в первый день их знакомства как кошка пробежала, и ситуация явно не планировала улучшиться. Тем более, что я не был уверен, стоит ли мне влезать в свару между девушками. Ха-ха-ха, хе-хе, прости, Лаэрт, и ты прости, Ирис, но, видимо, твоей протеже нормально выспаться все же не удастся. Ладно, пока вскрою футляр и посмотрю, что же имеется в письме. Кхмхе, господин лейтенант, еще есть отчеты о подготовке солдат. Городская рота полностью укомплектована и начала стандартную подготовку лордеронских пехотинцев. От Кастора пришло сообщение, что ваши стрелки и пехотинцы освоили малый строй и руку, теперь перешли к осваиванию нужного оружия. Ну что такое, а? Все никак не могу добраться до письма в футляре. Ладно, бумаги не убегут никуда. А вот пока Кастор здесь, надо бы глянуть, что он там с моими парнями чудит. Тогда мне определенно стоит посмотреть на новые тренировки солдат. Но, господин лейтенант, Лаэрт, не спорь, я в любом случае обязан знать и учитывать то, чему обучились мои солдаты. Сказано, сделано, 5 минут быстрого шага и я на плацу. Первое, что бросилось мне в глаза, это то, что весь плац был теперь заполнен чучелами для отработки ударов. На вид их было никак не меньше сотни, и перед каждым стоял человек и охаживал свой манекен короткой, чуть больше полуметра дубинкой. Между ними ходили инструкторы в форме, которые то и дело подгоняли такими же дубинками нерадивых, или просто ленящихся. Их начальник стоял перед всем этим представлением на некотором помосте, и своим примером показывал, как надо наносить удар.